вновь вернул его к реальности. Он зашагал быстрее, и Генри пришлось почти бежать, поспевая за ним. Он проклинал себя. Не для того он привез Генри в Лондон, чтобы продолжать совращать ее здесь. «Как обстоят дела с твоим новым гардеробом?» — вдруг спросил он ее. «Я вижу на тебе платье, купленные еще в Корнуолле». Генри ответила не сразу. «Замечательно. Мадам Ламберт делает последние штрихи. Большая часть платьев будет готова к началу следующей недели». «А твоя учеба?» «Если только это можно назвать учебой. Не очень-то благодарное занятие — запоминать звания и привилегии. Наверное, кто-то должен знать, что младшие сыновья маркизов стоят по рангу ниже, чем старшие сыновья графов. Но не понимаю, почему это должна знать я?» Она заставила себя улыбнуться, надеясь вернуть его добродушие. «Хотя тебя может заинтересовать тот факт, что бароны стоят по рангу выше скипера палаты общин, но ниже сыновей маркизов, и старших, и младших». «Прежде я был просто мистером», — возразил он ей, довольный тем, что разговор принял это направление. «И то, что они и сейчас все еще выше меня по рангу, не особенно мучает меня». «Но не забудь придать своему лицу выражение гордого высокомерия, когда тебе повстречается спикер палаты общин», — с улыбкой наставляла его Генри. «Глупышка!» «Знаю, я должна вести себя более серьезно. Только не со мной. Прошу тебя, ты нравишься мне и такой». Им снова стало легко. «И все-таки мне еще предстоит кое-чему научиться», — сказала она, украдкой посмотрев на него. «Чему же?» «Белл считает, что мне надо научиться флиртовать». «С нее останется», — пробормотал он. «Сегодня утром я практиковалась на ее муже». «Что ты делала?» «Я не совсем правильно объяснила», — быстро поправилась Генри. «Разумеется, я не стала бы делать этого, если бы не знала, что он безумно любит Белл. Просто он казался мне подходящим мужчиной для отработки моих навыков». «Сторонись женатых мужчин», — строго сказал он. «Ты не женат». «И что же из этого следует?» Генри лениво посмотрела на окно магазина, мимо которого они проходили, после чего ответила: «Не знаю. Было бы неплохо попрактиковаться на тебе». «Ты это серьезно?» «Ну же, Данфорд, будь другом. Научи меня флиртовать». «Мне кажется, у тебя и без моей помощи неплохо получается». «Правда?» Она просияла. Увидев ее сияющие глаза, он почувствовал, как стремительно покидает его благоразумие, и решил больше не смотреть на нее. Никогда. Но она потянула его за руку и умоляющим голосом попросила: «Ну, пожалуйста, научи меня, пожалуйста». «Ну, хорошо», — вздохнул он, зная, что поступает опрометчиво. «Сегодня чудесный день», — произнес он, не удосужившись вложить в эти слова хоть немного чувства. «Я согласна с тобой, но давай сконцентрируемся на флирте». Он посмотрел на нее и сразу же пожалел об этом. Его взгляд почему-то всегда опускался на ее губы. «Как правило», — он тяжело вздохнул, — «флирт начинается с невинной светской беседы». «Теперь поняла. Хорошо, пожалуйста, начни сначала». Он сделал глубокий вдох и равнодушно произнес: «Сегодня чудесный день». «Совершенно согласна с вами. Очень хочется выйти на прогулку, правда?» Мы и так на прогулке, Генри. Я воображаю, что мы на балу, объяснила она. Давай свернем в парк, посидим на скамейке. Данфорд молк.